Две портативные камеры, тренога, футляр для подводной съемки. В кругу, как лев в клетке, ходил туда-сюда Черновский. Позже я заметил Ингу, стоящую в тени камня. «А как вы пробовали?» — нервно говорил Черновский. «По-всякому», — отвечал ему крепкий мужчина с тонкой бородкой, сидящий верхом на баллонах акваланга. Он смотрел себе под ноги, пересыпая песок с ладони на ладонь. «Ну и что? Трудно?» «Конечно, трудно», — вспылил Черновский. «Деньги всегда трудно зарабатывать. Особенно большие деньги». Он скинул руку, посмотрел на часы. «Все. Все разговоры оставляем на потом. В 6 у меня самолет в Москву. Еще 2 часа у нас есть. Фильм должен быть доснят». «А как-нибудь без акваланга можно?» — спросила девушка в простыне. Голос у нее был низкий, хриплый. «Никак не можно», — отрезал Черновский, взмахнув рукой. «Если заказали в аквалангах, то будем снимать в аквалангах». «Когда они начинают работать», — спокойно объяснил мужчина с бородкой, — «их сразу разворачивает вниз головой. А пузыри вообще закрывают весь кадр. Ничего не видно. И создается впечатление, что они просто топят друг друга». «А сзади пробовали?» «И сзади пробовали», — устало сказал бородатый. «Так еще хуже. Он вообще не достает. Упирается грудью в ее акваланг. Ногами молотит. Песок со дна поднимает». «Ну не мне же показывать вам, как это делается. Смешно об этом говорить. Да ты посмотри на этих бугаев. Когда им приспичит, они готовы на скамейке в парке, и в метро, и на стадионе. А перед камерой сразу начинаются проблемы. Найдите место поглубже, чтобы не поднимать со дна песок», — раздраженно ответил Черновский. «На глубине света мало, а у нас аккумуляторы сели». «Все!» — крикнул Черновский. «Не желаю слушать этот лепет. Будем снимать. Как получится, так получится. Если акваланги мешают, то пусть снимут их и положат на дно. Загубники в рот и работать. Парни настроились?» «Настроились», — промычал кто-то со стороны из-за камня. Черновский обернулся и взглянул на Ингу. «Готовься. Времени в обрез». Девушка с низким голосом встала, сбросила с себя простыню, оказавшись, в чем мать родила. Рослый парень в плавках для бодибилдинга выволок на середину круга 2 акваланга. Мужчина с бородкой взвалил на плечо видеокамеру. Его помощник протянул телескопический шест с микрофоном. Голая девушка подошла к тенту, где лежала коробка с тюбиками, баночками, косметикой. Присела на корточки, широко развела коленки в стороны и выдавила на ладонь прозрачный маслянистый гель. Инга, сняв туфли, бродила вокруг аквалангов, глядя, как ее ноги зарываются по щиколотку в песок. «Что за настроение, Инга?» — спросил Черновский. Она не ответила. Продюсер повернулся к рослому парню. «Слова произносить громко и отчетливо. Помнить, что дублирования не будет. Пишем вживую». «Ясно», — кивнул парень. «Кто будет под водой, решили?» «Вован», — ответил парень и кивком показал куда-то в сторону моря. «Значит, ты работаешь с ней», — сказал Черновский и кивнул на Ингу. «Знаешь, ее щупал, нюхал. В общем, не в первый раз». Парень, как китайский болванчик, кивал. Голая девушка расстелила на песке большое красное полотенце, легла на него и раскрыла книжку. Инга, медленно, словно все делала через силу, кинула рядом с девушкой зеленое полотенце и, не наклоняясь, стала расправлять его ногой. Ее пронзительно-красное платье было самым заметным пятном на съемочной площадке. Бородатый, глядя в окуляр камеры, двигался вперед-назад, выбирая лучшую позицию. «Выйдешь из воды и иди прямо на этот камень», — сказал он бодибилдингу, — «чтобы быть ко мне правым боком». Бородатый взял его за руку, притянул ближе к себе. Черновский снял с головы шляпу. Сверкнула белая лысина. Инга опустилась на колени и стала расчесывать волосы. «Все по своим местам», — скомандовал бородатый. «Проверяем звук. Инга, скажи что-нибудь». Помощник оператора опустил шест, и микрофон повис над головой Инги. «Кукареку!» — сказала она. «Громче!» «Кукареку!» — крикнула Инга. «Нормально. На счет 3 работаем. 1, 2, 3!» На видеокамере вспыхнула красная лампочка. Голая девушка перевернула страницу книжки и согнула ногу в колени, кокетливо помахивая ею. Инга продолжала расчесывать волосы. Из воды неестественно бодренький вышел бодибилдинг. Приглаживая волосы, он подошел к девушкам. Микрофон повис над ним, как жирная муха над дерьмом. «Отличная водичка!» — идиотским голосом сказал парень. «Ты не хочешь искупаться?» «Нет», — ответила Инга. Парень склонился, взял ее за руки и потянул к себе. Инга встала. «Сегодня ужасная жара», — сказал бодибилдинг. «Тебе, наверное, жарко. Давай я помогу тебе раздеться. Черновский сплюнул, отвернулся и стал ходить вокруг тента, помахивая шляпой у лица. Бородатый с камерой на плече, на полусогнутых ногах, стал медленно двигаться вокруг парня и Инги, словно снимая их тайно, скрытой камерой. Бодибилдинг встал на колени, коснулся мокрыми ладонями ног Инги и стал медленно задирать край ее платья. «О, какая прелесть!» Кажется, дальше пошло не по сценарию. Инга вдруг с силой оттолкнула голову парня от своего живота, круто повернулась и...